Явление девятое. Миловидов, Пыжиков, Аннушка, Евгений, Бессудный, Гришка, потом Непутевый и Сеня. Евгения. «Пожалуйте, господа, грибков отведайте». Бессудный. «Чем богаты, тем и рады». Из средней двери показывается Непутевый, за ним Сеня. Непутевый. «Господа, позвольте с вами компанию иметь». Миловидов, приподымаясь. «Что?» Непутевый. «Позвольте компанию иметь?» Миловидов. «Пошел вон! Куда ты лезешь?» Сеня. «Петр Мартынович, Петр Мартынович, хозяин, нехорошо, нехорошо!» Евгения. «Поди, Петя, здесь тебе не место». Непутевый. «Я сам могу соответствовать. Я сам никого не хуже. Что такая за важность? Эй, хозяин, давай сюда шампанского!» Миловидов встает с дивана. «Уйдешь ты или нет, сказано тебе. Убирайся!» Сеня. «Но, однако, хозяин, оставьте, оставьте, говорят вам!» Евгения. «Петя, поди на свое место, поди, голубчик, мы тебе туда вина подадим!» Непутевый. «Я при своем капитале завсегда могу!» Евгений и Сеня провожают его за дверь. Миловидов, закусывая. «Что это за Петя?» Евгения. «Купчик знакомый. Он раз пять в год мимо нас ездит, так всегда заезжает». Миловидов, Бессудному. «Тот-то ты чай их обираешь. Подпоишь, да и грабишь, как душе твоей хочется». Бессудный. «Не те нынче времена, чтоб грабить». Миловидов. «А другой упирается, не любит, чтоб его грабили. Так и попридушить можно?» Бессудный сверкнул глазами. «Этого и напрасно. В старину, говорят, по этой дороге так дела делались. Место бойко и сами знаете. Заедут купцы целым обозом, так дворники запрут ворота, да без разговору перережут всех до единого. А который вырвется на улицу, так соседи поймают, доведут к дворнику-то. Что, говорят, ты овец-то по деревне распустил? Овец, вот поди ж ты, какое время было». Миловидов. «Что ж, теперь тебе жаль этого времени?» Бессудный. «Не то что жаль. Что мне жалеть, коли я на чести? А я к тому говорю, что какая необразованность была». Входит Жук. Жук. «Мироновна, поди, овса отпущай». Евгения. «Ох, уж не хочется. Поди, Ермолаич». Передает ключ мужу. Бессудный. «Поди, Аннушка, отпусти». Передает ей ключ. Аннушка уходит. Пыжиков. «Не пора ли нам ехать?» Миловидов. «Да, пожалуй, что и пора. Гришка, вели лошадей подавать, да вернись вещи вынесть». Гришка берет бутылки и съестное и уходит. Бессудный. «Да я вынесу, что ему ходить-то?» Берет ковер, подушку и уходит. Пыжиков. «Что ж, пойдем». Миловидов. «Пойдем», подойдя к двери. «Ах, да, расплатиться». Пыжиков уходит. Евгения, бросаясь на шею Миловидову. «Когда ж опять-то?» Миловидов. «Сегодня, часа через три». Евгения. «Ну, прощай, мой милый, красавчик мой писаный». Аннушка смотрит в среднюю дверь. Миловидов. «Прощай, красота моя». Целуются и уходят. Аннушка. «Вот она, разлучница-то моя! Нет уж, я теперь не уйду отсюда. Все равно мне умирать-то. Я уйду, они и знать не будут, как я мучаюсь. Им будет весело без меня, они про меня и забудут совсем. Нет уж, умирать так умирать на глазах у них. Рвите мое сердце на части, пейте мою кровь по капле, пока всю выпьете, да уж и засыпьте меня землей. Да насыпьте могилку-то потяжеле, чтобы и мертвая-то я не пришла, да не помешала вам. За сценой звон колокольчика, свист и крик: «Эх, вы милые!» «Уехал. Прощай, Павлин Ипполитыч. За что ты погубил меня? Кому мне на тебя жаловаться? Некому нас с тобой рассудить. Пусть Бог рассудит».